Они прошли коридор и остановились перед дверью в комнату для гостей. Бен не вполне поверил в ужасы, рассказанные Мэттом, но то, что он испытал когда-то сам, обдало его теперь волной удушливого страха. Откроешь дверь, а он свисает с балки с почерневшим лицом, а потом он откроет глаза и будет смотреть на тебя, как будто рад, что... Это жуткое воспоминание на какой-то момент почти парализовало его. Он будто вдыхал запах штукатурки и гниения. Бену казалось, что за легкой деревянной дверью этой комнаты его ждут все тайны ада. Наконец он повернул ручку и толкнул дверь. Мэтт выглядывал из-за его плеча и крепко сжимал в руке крестик Евы. Окно комнаты выходило прямо на восток, и верхний край солнца уже показывался над горизонтом. Первые лучи осветили комнату, и золотыми бликами отразились на простыне, прикрывающей грудь Майка Райерсона. Бен посмотрел на Мэтта и кивнул. «Все в порядке», — прошептал он. «Спит». «Окно открыто», — пробормотал в ответ Мэтт. «Я запер его, когда уходил». Бен перевел глаза на простыню, которой был укрыт Майк. На ней виднелось маленькое пятнышко засохшей крови. «Кажется, он не дышит», — сказал Мэтт. Бен шагнул вперед и остановился. «Майк! Майк Райерсон, вставайте!» Никакой реакции. Майк лежал спокойно, лицом вверх. И Бен подумал, что он в этих первых лучах солнца выглядит не просто здоровым, но прекрасным, как греческая статуя. Легкий румянец играл на его щеках, а на коже не было и следа мертвенной бледности, о которой упоминал Мэг, она оказалась свежей, розовой. «Конечно, он жив», — заявил он уверенно. «Просто спит. Майк!» Он шагнул вперед и легонько потряс Майка. Левая рука, до того лежащая на груди, упала на пол с безжизненным стуком. Мэтт потрогал упавшую руку, прижал палец к запястью. Пульса не было. Он положил руку обратно на грудь, но она падала. Он кое-как пристроил ее с гримасой отвращения. Бен не верил своим глазам. Он же просто спит. Здоровый румянец. Розовая кожа, губы, приоткрытые для дыхания. Его охватило чувство нереальности происходящего. Он потрогал плечо Райерсона. Кожа была холодной. Послюнив палец, он поднес его к полуоткрытым губам. Дыхания не было. Они с Мэттом посмотрели друг на друга. «А следы на шее?» — спросил Мэтт. Бен осторожно приподнял голову Майка. Это потревожило левую руку, и она снова ударилась о пол. На шее Майка не было никаких следов. Они снова сидели за кухонным столом. 5:35. Они слышали мычание коров Гриффина, которых выгоняли пастись на склон холма. «Правильно. Следы исчезли», — сказал внезапно Мэтт. «Когда жертва умирает, уколы исчезают». «Знаю», — сказал Бен. Он помнил «Дракулу» Стокера и хаммеровские фильмы с Кристофером Ли. «Нужно пробить ему сердце ясеновым колом». «Не советую», — сказал Бен, отхлебнув кофе. «Будет чертовски трудно объяснить это констеблю. Вас привлекут за осквернение трупов». «Вы что, думаете, я спятил?» «Нет», — ответил Бен, почти не раздумывая. «Вы мне верите насчет этих следов?» «Не знаю, похоже, что да. С чего бы вам мне врать? У вас нет никаких причин. Вы врали бы, если бы убили его сами». «Наверное», — сказал Мэтт, пристально глядя на него. «Да, но против этого говорят три вещи. Во-первых, нет мотивов. Простите меня, Мэтт, но для классических причин ревность или деньги вы уже слишком стары. Во-вторых, каким образом? Если яд, то почему нет никаких следов? Он выглядит совершенно безмятежным. От яда так не умирают. А третья причина? Ни один убийца в здравом уме не станет выдумывать такую историю, какую вы мне рассказали». «Ну, насчет здравого ума я не знаю», — Мэтт вздохнул. «Я не думаю, что вы сошли с ума», — сказал Бен, подчеркивая первое слово. «Говорите вы вполне здраво. Но вы же не врач, а сумасшедший иногда очень убедительно стимулирует здоровье». «Верно». «Так что же нам делать?» «Осталось смириться с фактом». «Вот уж нет. Здесь мертвец, и вскоре это обнаружится. Констебль будет вас допрашивать, и врачи тоже захотят узнать, как все это случилось. Мэтт, скажите, могло ли быть, что Майк всю неделю проходил с каким-нибудь вирусом и умер у вас в доме?» Впервые за все время Мэтт проявил признаки оживления. «Бен, я же рассказывал, что он мне говорил. Я сам видел следы у него на шее. И я слышал, как он пригласил кого-то ко мне в дом. Потом я слышал, о боже, я слышал этот смех». В глазах его снова появился ужас. «Ну, хорошо». Бен встал и подошел к окну, пытаясь собраться с мыслями. Как он и говорил Сьюзен, он не контролировал ситуацию. Он смотрел на дом Марстонов. «Мэтт, вы знаете, что будет, если вы хотя бы заикнетесь кому-нибудь об этом?» Мэтт не ответил. «Люди начнут переглядываться и перешептываться за вашей спиной. Дети станут дразнить вас вставными клыками, которые они надевают на Хэллоуин. Кто-нибудь сочинит стишок, что-нибудь вроде: раз, два, три, четыре, пять, кровь я буду пить опять. Коллеги начнут коситься на вас. Вам будут звонить шутники и говорить, что это Дэнни Глик или Майк Райерсон. И вся ваша жизнь станет кошмаром. Вас за полгода выживут отсюда». «Да нет. Они же меня знают». «Кого они знают?» «Старого чудака, живущего на Таггард-Стрим-Роуд. Для них подозрительно уже то, что вы не женаты. И чем я могу помочь? Я видел только тело. А если я и захочу подтвердить ваш рассказ, я ведь чужак. Они еще придумают, что мы с вами любовники». Мэтт смотрел на него со все возрастающим ужасом. «Позвольте договорить. Мэтт, вы не сможете больше здесь жить». «Так значит, мне нельзя ничего говорить?» «Нельзя. У вас есть теория о том, кто убил Майка Райерсона. Я могу ее принять или не принять. Я не думаю, что вы спятили, но не могу поверить, что Дэнни Глик восстал из мертвых и целую неделю высасывал кровь из Майка. Но это можно проверить, и вы в этом поможете». «Как?» «Позвоните вашему доктору, его фамилию Коди. Потом позвоните Перкинсу Гилспаю. Нужно дать делу законный ход. Расскажите все, как будто вы ничего не слышали. Вы пришли к Дэлу, встретили там Майка, и он пожаловался на недомогание. Вы отвезли его к себе, утром не могли разбудить и позвонили мне, и все, все. А Коди даже не говорите, что он умер». «Не умер? Господи! Ну откуда мы это знаем? Вы не нашли у него пульса, я не нашел дыхания. Если на этом основании записывать его в покойники, особенно при его цветущем виде, вы это тоже заметили? Еще бы! Он выглядит совсем как восковая фигура. Вот, вот. — сказал Мэтт. — Все вы говорите совершенно верно, как сказал бы любой другой. Может, я и спятил, но... Бен приготовился возражать, но Мэтт остановил его. — Но предположим, чисто гипотетически, что я прав. Неужели вы не допускаете ни малейшей такой возможности? Возможности, что Майк может вернуться? Эту возможность можно опять-таки принять или отвергнуть в зависимости от того, что мы выясним. Первое предположение. Майк умер от болезни. Вирус. Или еще что-нибудь. Кто может это установить? Мэтт пожал плечами. Думаю, медицинская экспертиза. Конечно. Она же выяснит причину смерти. Если его отравили или угостили конфеткой с иголкой внутри. Вы же исключили убийство. Но я не эксперт. А если эксперты установят смерть от неизвестной причины? Тогда, — сказал Бен, — мы пойдем на его могилу и увидим, восстанет ли он. Если так случится, хотя я очень в этом сомневаюсь, мы примем меры. Если же нет, то все станет ясно. «Ясно, что я сошел с ума», — медленно проговорил Мэтт. «Бен, я клянусь именем матери, что видел эти метки, слышал, как открылось окно, и...» «Я вам верю», — спокойно сказал Бен. Мэтт прервался. Лицо его выражало негодование. «Правда?» «Иными словами, я не верю, что вы сошли с ума или видели галлюцинацию. У меня тоже был опыт, связанный с этим проклятым домом на холме, который заставляет меня верить таким историям. Когда-нибудь я вам расскажу». «Почему не сейчас?» «Сейчас некогда. Вам пора звонить. Я задам еще один вопрос. Подумайте над ним. У вас есть враги?» «Нет, насколько я знаю. Может быть, какой-нибудь бывший ученик?» Мэтт, хорошо знавший пределы своего влияния на учеников, только усмехнулся. «Ладно, — сказал Бен, — поверю и на этот раз. Ох, не нравится мне все это. Сперва это собака, потом Ральф и Глик, его брат, и Майк Райерсон. Может быть, все это и связано, но нет, я не могу поверить. Позвоню Коди, — сказал Мэтт, вставая. Перкинса, наверное, еще нет. И позвоните в школу, что вы заболели». «Конечно». Мэтт снова усмехнулся. «Впервые за 3 года пропускаю занятия, но повод серьезный». Он пошел в комнату и набрал номер. Жена Коди сказала, что он уже на работе, и он позвонил в больницу и рассказал доктору всю историю. Повесив трубку, он крикнул на кухню. «Джимми будет через час». «Хорошо», — отозвался Бен, — «тогда я поднимусь наверх». «Не трогайте там ничего». «Ладно». Поднимаясь, он слышал, как Мэтт отвечает на вопросы Перкинса Гилспая. Когда он вошел в холл, слова слились в неразличимое бормотание. Когда он коснулся двери комнаты для гостей, страх опять вернулся. Он уже видел, как открывает дверь. Комната казалась больше, будто увиденная глазами ребенка. Тело лежало, как они его оставили. Левая рука на полу. Щека прижата к подушке. Глаза его внезапно открылись, и в них светилось слепое животное торжество. Дверь за спиной захлопнулась. Левая рука поднялась, сжимаясь в клешню. На губах появилась кровожадная усмешка, открывшая неправдоподобно острые длинные клыки. Он шагнул вперед и негнущимися пальцами толкнул дверь. Тело лежало, как они его оставили. Левая рука на полу, щека. «Перкинс едет», — сказал Мэтт откуда-то сзади, и Бен едва не закричал. Бен подумал об удачности фразы «дать делу ход». «Так и видишь, как крутятся колесики и шестеренки хитроумного приспособления». Первым появился Перкинс Гилспай в зеленом галстуке. Он еще не вполне проснулся, но сказал, что уже позвонил медицинскому эксперту графства. «И он сказал, что занят, этот сукин сын», — Перкинс сунул в рот пелмел. «Но отправил сюда помощника и еще одного парня. Вы трогали тело?» «Рука упала с кровати», — сказал Бен. «Я пытался положить ее на место, но не смог». Перкинс оглядел его с ног до головы и ничего не сказал. Бен вспомнил стук костяшек пальцев о деревянный пол и едва сдержал истерический смешок. Мэтт провел констебля наверх, и он несколько раз прошелся вокруг тела. «А вы уверены, что он мертв?» — осведомился он наконец. «Пробовали его разбудить?» Следом приехал доктор Джеймс Коди. После обмена приветствиями. «Рад видеть», — сказал Перкинс, закуривая новую сигарету. Мэтт повел их всех наверх. «Теперь, — подумал Бен, — по законам жанра мы увидим, что он исчез». Им опять с трудом удалось подавить смех. Коди откинул простыню и какое-то время с изумлением смотрел на тело. Со спокойствием, удивившим Бена, Мэтт Берг заявил: «Это напоминает мне то, что ты говорил про Дэнни, Глика, Джимми». «Я сказал это по секрету, мистер Берг», — — ответил Джимми Коди. «Если родители Глика узнают об этом, они могут подать на меня в суд. Неужели они выиграют дело?» «Думаю, нет», — сказал Джимми, вздохнув. «Так что там насчет Глика?» — насторожился Перкинс. «Ничего, никакой связи», — ответил Джимми. Он послушал тело стетоскопом, потом приподнял веко и заглянул в неподвижный глаз. «Боже!» — воскликнул Бен, заметив судорожное сокращение. «Интересный рефлекс», — задумчиво произнес Джимми, отпуская веко. Оно сомкнулось медленно, как будто труп моргал. «Дэвид Прайн и Джон Хопкинс отмечают у некоторых трупов сокращение глазных мышц до 9 часов после смерти». «Теперь он будет проявлять свою эрудицию», — с досадой сказал Мэтт. «Вам просто завидно, старый ворчун», — отпарировал Джимми, извлекая из сумки молоточек. «Прекрасно», — подумал Бен. «Он ведет себя так с любым пациентом, даже и с трупом». Ему опять захотелось смеяться. «Он умер?» — спросил Перкинс, стряхивая пепел в пустую цветочную вазу. Мэтт насторожился. «Да, конечно», — ответил Джимми. Он встал, откинул простыню совсем и поднял правую ногу. Она не двигалась. Бен заметил желтые холмики мозолей на пятках Майка Райерсона и вспомнил стихотворение Уоллеса Стивенса о мертвой женщине. «Пусть кончится все для нее на земле», — процитировал он вслух. «Единственный император — это император Крем-Брюле». Мэтт испуганно взглянул на него. «Что это?» — спросил Перкинс. «Стихи». «Стихи», — ответил Мэтт, — «это и стихотворение о смерти». «А звучит, как шутка», — заметил Перкинс, опять стряхивая пепел в вазу. «А нас познакомили?» — спросил Джимми, глядя на Бена. «Только мимоходом», — ответил Мэтт. «Джимми Коди, наш коновал, и Бен Мейерс, наш писаков, в таком духе». «Вот так он всегда», — заметил Джимми, — «привык у себя в школе». Они пожали друг другу руки над трупом. «Помогите мне его перевернуть, мистер Мейерс». С некоторым отвращением Бен подчинился. Тело было прохладным, но еще не остыло до конца. Джимми осмотрел спину, потом оттянул резинку трусов. «Зачем вы это?» — спросил Перкинс. «Пытаюсь определить время смерти. Кровь замедляет движение, когда прекращается ее нагнетание». «Вообще-то это работа эксперта. Он все равно отправит сюда Брента Норберта. Вы же знаете», — сказал Джимми. «А Норберт никогда не откажется от моей помощи». «Норберт не найдет и собственной задницы, если ему не помочь», — сказал Перкинс, выкидывая окурок в окно. «Кстати, Мэтт, от вашего окна отвалился ставень. Он внизу на газоне». «Правда?» — спросил Мэтт, следя за своим тоном. «Ну?» Коди достал из сумки термометр, сунул его в задний проход Райерсона и засек время. На часах было 6:45. «Я сойду вниз», — сказал Мэтт как-то сдавленно. «Вообще-то вы все можете идти», — добавил Джимми. «Я еще немного поработаю. Сделайте кофе, мистер Берг». «Да, да, конечно». Они вышли, и Бен закрыл дверь. Последний взгляд надолго сохранил в его память эту сцену. Комната, ярко освещенная солнцем, белая простыня и рыжие волосы Коди, наклонившегося над лежащим телом. Мэтт уже сварил кофе, когда к дому на стареньком додже подкатил Брентон Норберт, помощник медицинского эксперта. С ним приехал человек с большой фотокамерой. «Где?» — спросил Норберт. Гилл Спай ткнул пальцем наверх. «Там Джим Коди. Вот радость!» — буркнул Норберт. Они с фотографом поднялись по лестнице и скрылись за дверью. Перкинс Гилл Спай налил в свой кофе сливок, пока они не перелились через край. Проверил температуру с помощью пальца, вытер его штаны, зажег очередную сигарету и спросил. «Так как вы здесь оказались, мистер Мейерс?» «Тут Бен с Мэттом и начали свой длинный рассказ. в котором не было прямой лжи, но было множество небольших отклонений от истины, недоговоренностей и умолчаний. Бен подумал о словах Мэтта, что он позвонил ему из-за того, что он единственный в Салем-Слот человек, способный выслушать эту историю. Что ж, если даже Мэтт и спятил, в умении разбираться в людях ему не откажешь. Это тоже заставляло Бена волноваться. В 9:30 все было закончено. Приехал к Тафал Карла Формина и увез тело. Джимми Коди вернулся на работу. Норберт со своим фотографом уехали в Портленд к эксперту. Перкинс Гилспай постоял на крыльце, глядя, как катафалк медленно удаляется от дома. Да, вряд ли Майк, когда разъезжал на этой штуке, думал, как скоро он сам окажется в кузове. Он повернулся к Бену. Вы не уедете в ближайшем времени из Лота. Нужно будет дать показания. Не уеду. Констебль смерил его взглядом бледно-голубых глаз. Думаю, что вам придется поговорить с полицейскими чинами в Огасте. Спасибо за предупреждение. Слыхал я, что вы гуляете с дочкой Билла Нортона. Признаю свою вину. Хорошая девчонка, сказал Перкинс без улыбки. Катафалк уже скрылся из виду. Его гудение слилось с общим городским шумом. Похоже, она уже не видится с Флойдом Тибетсом. Вам нужно будет что-нибудь писать, Перк? Вежливо осведомился Мэтт. Констебль тяжело вздохнул, стряхивая пепел. А как же? Два экземпляра, три экземпляра, туда-сюда, обратно. Работы в последнюю неделю больше, чем блох на собаке. Может быть, все из-за этого проклятого дома Марстонов? Лица Бена и Мэтта были непроницаемы. Ну, ладно. Всего хорошего. Он подтянул брюки и направился к машине. Открыв дверцу, он опять повернулся к ним. Вы ничего от меня не скрываете, а? Перкинс, сказал Мэтт. Что тут скрывать? Он умер. Констебль посмотрел на них некоторое время и вздохнул. «Надеюсь», — сказал он, — «но все это очень странно. Пес, потом мальчишка Гликов, потом другой, а теперь вот Майк. Этого хватит на год для такого городишки, как наш, а то и на 3 года». Он сел, завел машину и уехал, погудев на прощание. «Ну, вот и все», — Мэтт вздохнул. «Ага», — согласился Бен, — «я совсем выдохся. И я... Но я чувствую жуть. Знаете, как дети произносят это слово?» «Понимаю. Это как накуриться наркотика. Даже обычные вещи кажутся страшными». Он провел рукой по лицу. «Господи, я, наверное, правда похож на ненормального». «И да, и нет», — сказал Бен, положив руку Мэтту на плечо. «Гилспай прав. Что-то происходит, и мне все больше кажется, что это связано с домом Марстонов. Кроме меня, только эти люди недавно появились в городе, а в себе, я уверен. Мы поедем туда вечером. Помните наш разговор? Если хотите». «Хочу. А сейчас вам нужно поспать. Я свяжусь со Сьюзан, и мы заедем за вами к вечеру». «Ладно». Мэтт замялся. «Я еще кое-что не сказал вам, что...» «Смех. Смех, который я слышал, или думал, что слышу, был смехом ребенка, жутким, бездушным, но явно детским. Если вспомнить историю Майка, сразу кажется, что это Дэнни Глик». «Да, конечно. Как вы думаете, его бальзамировали?» «Не очень тщательно. Они должны были выпустить из него кровь, изменить формальдегидом или еще какой-нибудь жидкостью и извлечь внутренности. Интересно. Сделали это с Дэнни?» — спросил Мэтт. «Ну, вы достаточно знакомы с Карлом Форменом, чтобы узнать у него это. Да, я думаю, что смогу это сделать». «Тогда сделайте». Они поглядели друг на друга еще немного. И в этом взгляде была некоторая напряженность. Мэтт пытался совместить весь свой рациональный опыт с явной иррациональностью случившегося. а Бен подобрать слова для того, что он чувствовал, но не мог понять. Когда он вошел, Ева гладила и одновременно смотрела лотерею по телевизору. Выигрыш там дошел до 45 долларов, и ведущий в очередной раз крутил стеклянный барабан с номерами телефонов. «Я слышала», — сказала она, когда он доставал из холодильника коку. «Бедный Майк». «Да, паршиво». Он полез в карман и извлек оттуда крестик. «Они узнали?» «Нет еще», — прервал ее Бен. «Я очень устал, миссис Миллер. Я, пожалуй, пойду посплю». «Конечно. Наверху жарко, даже в это время года. Поспите внизу, если хотите, белье чистое». «Нет, спасибо, я лучше у себя». «Да, все привыкают к своему», — сказала она со значением. «Зачем? Интересно, мистеру Берку понадобился крест Ральфа». Бен остановился на лестнице. «Наверное, он думал, что Майк Райерсон католик». «Не мог он этого думать», — возразила Ева, переворачивая рубашку. «Он же учил его. Вся их семья лютеране». Бен ничего не ответил. Он поднялся к себе, разделся и рухнул на кровать. Он уснул быстро и не видел снов. Проснулся он в 17:45. Кожа его покрылась потом, простыня валялась на полу. Но в голове, тем не менее, прояснилось. Утренние события представлялись невероятно далекими, и фантазии Мэтта Берка потеряли убедительность. Даже предстоящий вечером визит казался не таким уж страшным. Он решил, что позвонит Сьюзен от Спенсера и встретится с ней там. Они могли потом пойти в парк, и там он рассказал бы ей всю эту историю. Пока они едут к Мэтту, он выслушает ее мнение, а там сам Мэтт изложит ей свою версию, а после в дом Марстонов. При этой мысли в нем опять зашевелился страх. Он был так погружен в свои мысли, что не замечал, что в его машине кто-то сидит. Пока не открылась дверца, и навстречу ему не поднялась чья-то высокая фигура. Медленно, возвращаясь к реальности, он в изумлении глядел на то, что казалось ожившим огородным пугалом. Заходящее солнце освещало старую шляпу, надвинутую на глаза, громадные черные очки и изодранное пальто с поднятым воротником, рабочие перчатки на руках. «Кто он?» — начал Бен. Фигура приблизилась. В воздух взметнулись кулаки, резко запахло нафталином. «Это ты, сукин сын! Увел мою девушку!» Медленно, скрипучим голосом проговорил Флойд Тибетс. «Я тебя убью!» И прежде чем Бен сумел осмыслить сказанное, Флойд набросился на него. Глава 9. Сьюзен. Сьюзен вернулась домой из Портленда около 3 дня, волоча 3 шуршащих пакета на 80 долларов, 2 новых юбки и шерстяная кофточка. «Сьюзи, это ты?» — голос матери. «Я купила. Пойди сюда. Мне нужно поговорить с тобой». Она немедленно узнала этот тон, хотя не слышала его со школьных времен, когда мать предостерегала ее от дружбы с очередным мальчиком. Положив пакеты, она вошла в комнату. Мать становилась все холоднее и холоднее в отношении Бена Мейерса, и Сьюзен подозревала, что сейчас будет высказан последнее и окончательное предупреждение. Мать сидела в качалке и вязала. Телевизор был выключен. Плохие знаки. «Думаю, ты еще не слышала новостей», — сказала миссис Нортон. Ее спицы задвигались быстрее, разматывая темно-зеленую пряжу, наверное, теплый шарф. «Ты ведь рано уехала. Новостей?» «Прошлой ночью в доме у Мэтью Берка умер Майк Райерсон, и первым там очутился твой Бен Мейерс». «Майк, Бен, что?» Миссис Нортон мрачно улыбнулась. «Мейбл позвонила 10:00 и все мне рассказала. Мистер Берг сказал, что встретил Майка в таверне у Делла, не знаю уж, как он там очутился, и пригласил его к себе, потому что Майк плохо выглядел. Ночью он умер, Но никто не знает, что там делал мистер Мейерс. Они же знакомы, рассеянно сказала Сьюзен. Бен говорил, что они даже сдружились, а что с Майком, мама? Но миссис Нортон было не так легко заставить сменить тему. Просто некоторые считают, что в Салем-Слот происходит чересчур много событий с тех пор, как здесь появился мистер Бен Майерс. Какая ерунда! Воскликнула Сьюзен. Лучше скажи, что с Майком. Еще неизвестно. Думаю, что он заразился чем-нибудь от мальчишки Гликов. А почему именно он? Почему не родители? Молодежь всегда думает, что знает все, сказала миссис Нортон неизвестно кому. Спицы замелькали еще быстрее. Сьюзен встала. Нужно выйти и посмотреть. Посиди еще немного, сказала миссис Нортон. Я не закончила. Сьюзен села опять. Иногда молодежь не знает всего, что нужно знать, сказала миссис Нортон с обманчивой мягкостью, что Сьюзен сейчас же и уловила. Ты о чем, мама? Знаешь, несколько лет назад мистер Бен Мейерс попал в аварию. Тогда он только что выпустил вторую книгу. Он был пьян и разбился на мотоцикле. Его жена погибла. Сьюзен встала. Я не желаю больше слушать. Я говорю это для твоего же блага, спокойно сказала миссис Нортон. Кто тебе рассказал? Спросила Сьюзен. Она не чувствовала прежнего гнева или желания убежать наверх от этого спокойного, всезнающего голоса. Нет, только холодное, отстраненное внимание. Конечно, Мейбл Вертс. Неважно. Но это правда. Да, конечно. И мы победили во Вьетнаме. И Иисус каждый день проезжает через город на осле. Мейбл подумала, что его фамилия кажется знакомой, и пролистала старые газеты. Ты имеешь в виду скандальные? Которые пишут про астрологию и публикуют фотографии всяких катастроф и голых актрис. Да, это ценный источник. Она иронически рассмеялась. Но там было написано черным по белому. Это его жена. Если она действительно была его женой, сидела сзади, и он налетел на едущий грузовик. Его проверили прямо на месте. Прямо на месте. Каждое слово подчеркивалось энергичным движением спиц. Тогда почему он не в тюрьме? О, эти знаменитости хорошо знают людей, сказала мать со спокойной убежденностью. Если у вас достаточно много денег, всегда можно выкрутиться, как в этой истории с Кеннеди. А его что, судили? Я говорю, его проверили пря, ты говорила. Но что, они обнаружили алкоголь? Говорю, что он был пьян. На ее щеках начали поступать красные пятна. Тебя не станут проверять, если ты трезвый. Его жена умерла, совсем как Чапакуидики, точь в точь. Я перееду в город, медленно сказала Сьюзен. Я уже давно собиралась. Может быть, так будет лучше, мама, для нас обеих. Я говорила с Бэбс Гриффин, и она сказала, что есть прекрасная четырехкомнатная квартира на Систерс Лайн. «О, она обиделась», — сказала миссис Нортон потолку. «Кто-то посмел разрушить идеальный образ мистера Мейерса, и она настолько обиделась, что собирается бежать к нему». «Мама, что с тобой?» — спросила Сьюзен с отчаянием. «Ты никогда такого не говорила». Энн Нортон резко встала. Вязание упало из ее колен, но она этого даже не заметила. Она схватила Сьюзен за плечи и резко встряхнула. «Ну-ка, слушай, я не хочу, чтобы ты, как шлюха, путалась со всяким подонком, который заморочит тебе голову красивыми словами. Ты меня слышишь?» Тут Сьюзен ударила ее по лицу. Глаза Энн Нортон моргнули, потом расширились в немом удивлении. В какой-то момент они смотрели друг на друга в шоке. Сьюзен всхлипнула. «Пойду наверх», — сказала она, — «я съеду не позже вторника». «Флойд приходил», — сказала миссис Нортон. Лицо ее еще горело от удара. Следы от пальцев дочери выступали на щеке, как восклицательный знак. «С Флойдом все кончено», — четко проговорила Сьюзен. «Постарайся это понять. Поговори со своей подружкой Мейбл. Может, ты тогда поймешь это лучше. Флойд тебя любит, Сьюзен. Это его раздавило. Он мне все рассказал. Он открыл мне свое сердце. В конце он заплакал, как ребенок. Сьюзен подумала, что на Флойда это вовсе не похоже. Ну и чего ты от меня хочешь, мама? Ты что, так уже свыклась с мыслью о внуках-блондинах? Я давно чувствовала, что ты не успокоишься, пока я не выйду за того, кого ты выберешь сама. Выйду замуж, рожу и как можно скорее превращусь в клушу. Так ведь? Но откуда ты знаешь, что я этого хочу? Сьюзен, ты сама не знаешь, чего хочешь. Она сказала это с такой убежденностью, что Сьюзен сначала чуть не поверила в это. Она увидела со стороны, как они с матерью стоят друг против друга. Она у двери, мать у кресла, связанные нитями зеленой пряжи, как эти нити вытягиваются и рвутся одна за другой. Нет, мама, я знаю, чего я хочу. Это Бен Мейерс. Она повернулась и пошла наверх. Мать крикнула вслед. На что ты снимешь комнату? У тебя же нет денег. 300 найдется, спокойно ответила Сьюзен. Я думаю, меня возьмут на работу к Спенсеру. Мистер Лабри мне уже предлагал. И он будет заглядывать тебе под юбку, сказала миссис Нортон, но уже тоном ниже. Гнев прошел, и теперь она казалась скорее испуганной. А я буду носить брюки. Дорогая, не сходи с ума. Я только хотела как Лу. Оставь, мама. Прости, что я тебя ударила. Я ужасно жалею. Я тебя так люблю, но мне нужно переехать. Ты должна понять. Смотри, миссис Нортон совсем расстроилась. Все же подумай о том, что я сказала. Я повидала немало таких, как твой Бен Мейерс. Все они... Хватит. Сьюзен скрылась. Мать еще пыталась говорить с ней. Когда Флойд уходил, он выглядел просто ужасно. Он, но дверь в комнату Сьюзен уже закрылась. Она упала на кровать, которая еще недавно была уставлена мягкими игрушками, и лежала, глядя в стену и пытаясь ни о чем не думать. Над кроватью висели постеры Сьерра-клуба. И когда-то вокруг она вешала вырезанные из Rolling Stone или Крим портреты кумиров юности, Джима Моррисона, Джона Леннона, Чака Берри. Теперь те дни казались ей невероятно далекими. Она словно видела крупный заголовок в бульварной газете. Молодой писатель с женой попали в аварию на мотоцикле. Статья с многозначительными умолчаниями и фото какого-нибудь провинциального фотографа, достаточно кровавые, как раз для Мейбл Бертс. И хуже всего были ее собственные сомнения. «Дура, неужели ты думала, что до знакомства с тобой он хранился под стеклянным колпаком?» Но что-то от всего этого осталось. Что-то, кроме обиды на мать, какая-то чернота по краям ее мысли. Она отогнала это, прикрыла лицо рукой и застыла в этой неудобной позе, пока снизу не раздался пронзительный телефонный звонок и следом голос матери. «Сьюзен!» «Это тебя!» Она сошла вниз, отметив, что уже 5:30. Солнце клонилось к западу. Миссис Нортон готовила ужин на кухне. Отца еще не было. «Алло?» «Сьюзен!» Голос был знакомым, но она не смогла сразу узнать, кому он принадлежит. «Да, кто это?» «Это Ева Миллер. У меня плохие новости». «Что-нибудь с Беном?» Во рту у нее мгновенно пересохло. Рука метнулась к горлу. Миссис Нортон выглянула из дверей кухни. Да, была драка. Днем зашел Флойд Тибетс. Флойд! Миссис Нортон насторожилась. И я сказала, что мистер Мейерс спит. Он говорил нормально, даже вежливо, но был очень странно одет. Я даже спросила, все ли с ним в порядке. На нем было старое пальто, дурацкая шляпа, и он все время держал руки в карманах. Я забыла сказать об этом мистеру Мейерсу, когда он встал. Все это так. Что случилось? Сьюзен почти кричала. Флойд его избил. Прямо на стоянке. Шелдон Корсон и Эд Крейг едва оттащили его. А Бен? Что с Беном? «Не очень хорошо. Что? Что случилось?» Она стиснула трубку. «Мистер Мейерс стукнулся головой об автомобиль. Карл Форман отвез его в больницу, и он был без сознания. Больше я ничего не знаю. Если ты...» Она повесила трубку, кинулась к шкафу и сняла с вешалки плащ. «Сьюзен, кто это?» «Это твой прекрасный Флойд Тибетс», — проговорила Сьюзен, с трудом сдерживая слезы. «Он отправил Дэна в больницу». Не дожидаясь реакции, она выбежала из дома. В больнице она была в 6:30. Она сидела в неудобном пластиковом кресле, рассеянно разглядывая номер домашней хозяйки и думая: «Я осталась совсем одна. Как-то по-дурацки все вышло». Она подумала было позвонить Мэтту Берку, но побоялась, что доктор придет и не застанет ее. 6:50, наконец, появился доктор с какими-то бумагами в руке. «Мисс Нортон?» «Да, это я. С Беном все в порядке?» «Неуместный вопрос в таком месте». Он заметил страх на ее лице и быстро добавил: «Все нормально. Но мы хотим подержать его здесь 2-3 дня. У него легкое сотрясение, множественные ушибы и один глаз совсем черный. Могу я видеть его?» «Нет, не сегодня. Ему необходимо спокойствие. Ну, хоть на минутку. Пожалуйста, на 1 минутку». Он вздохнул. «Можете взглянуть на него, если хотите. Он, может быть, спит. Во всяком случае, ничего не говорите ему, пока он не обратится к вам первым». Он подвел ее к палате на 3-м этаже, в дальнем конце пахнущего лекарствами коридора. Человек на другой кровати, читающий журнал, взглянул на них с любопытством. Бен лежал с закрытыми глазами, накрытый простыней до подбородка. Он был так бледен и недвижим, что в какой-то ужасный момент Сьюзен подумала, что он мертв, что он умер, пока они с доктором говорили внизу. Потом она увидела, что грудь его мерно вздымается, и испытала громадное облегчение. Она вгляделась в его лицо, с трудом узнавая его под бинтами, закрывавшими левую часть головы. «Я люблю его», — подумала она опять. «Выздоравливай, Бен, выздоравливай скорее. Заканчивай свою книгу, и мы уедем из Лота вместе, если я нужна тебе. В Лоте нам обоим теперь плохо». «Я думаю, вам лучше уйти», — сказал доктор. «Может быть, завтра?» Бен заворочился и слегка застонал. Глаза его моргнули, потом медленно открылись. В них еще стоял сон, но он уже увидел ее и протянул к ней руку. На ее глазах заблестели слезы, она улыбнулась и сжала его руку. Он пошевелил губами, и она нагнулась ниже. «У вас тут какие-то убийцы. Бен, мне так жаль. Надеюсь, я успел выбить ему парочку зубов», — прошептал Бен. «Не так уж плохо для писателя. Бен, я думаю, хватит, мистер Мейерс», — вмешался доктор. «Всему свое время». «Еще немного», — проговорил с усилием Бен, и потом пробормотал что-то неразборчивое. «Что, милый?» — Сьюзен нагнулась еще ниже. «Уже темно. Да, сходи к нему. К Мэтту?» — он кивнул. «Скажи, я просил рассказать тебе все, и спроси, знаком ли он с отцом Каллагеном. Он поймет». «Хорошо, я передам. А теперь спи. Спи, Бен». «Ах, я люблю тебя», — он проговорил еще что-то 2 раза, потом глаза его закрылись. «Что он сказал?» — спросил доктор. «Что-то вроде «запирай окна», — ответила Сьюзен в раздумье. Когда она выходила, внизу сидели Ева Миллер и Хорек Крейг. На Еве было старое пальто с облезлым меховым воротником, а Хорек облачился в мотоциклетную куртку, слишком большую для него. Сьюзен с теплотой посмотрела на них. «Как он?» — спросила Ева. «Все будет нормально, я думаю», — повторила она диагноз доктора, и лицо Евы прояснилось. «Я так рада. Мистер Мейерс такой хороший человек. У меня никогда не случалось ничего подобного. Перкинс Гилспай запер Флойда в участок, хотя он не пьян. Скорее всего, это наркотики. Сьюзан кивнула головой. Это совсем не похоже на Флойда. Воцарилось тягостное молчание. «Бен, чудный парень», — сказал Харек. «Надеюсь, он скоро поправится». «Конечно», — согласилась Сьюзан. «Ева, скажите, у святого Андрея служит отец Калгин?» «Да, что?» «Так интересно. Ладно, спасибо вам, что пришли. Если хотите, зайдите завтра». «Обязательно», — сказал Харек. «Зайдем, правда, Ева?» Он провел ей рукой по талии, но сразу же убрал руку под строгим взглядом. Сьюзан вышла на улицу и села в машину. Мэтт не крикнул «входите» в ответ на ее стук, как он обычно делал. Вместо этого она услышала осторожный голос, который с трудом узнала. «Кто там?» «Сьюзи Нортон, мистер Берг». Он отпер дверь, и она поразилась происшедшей в нем перемене. Он казался не просто старым, а совсем дряхлым. Чуть позже она заметила у него на шее тяжелый золотой крест. Сочетание этого дорогого украшения с его старой фланелевой рубашкой было что-то смешное, но она не засмеялась. «Входи». «А где Бен?» Она сказала ему. Его лицо вытянулось. «Значит, Флойд Тибетс поступил, как многие, кому не повезло в любви. Что ж, это случилось в самый неподходящий момент. Майка Райерсона днем привезли из Портленда к Формину для подготовки к похоронам. Я надеялся, что наш поход в дом Марстонов...» «Какой поход?» «Хочешь кофе?» — спросил он, будто не слышал. «Нет. Я хочу узнать у вас, что случилось. Бен сказал, что вы знаете». «Бену легко сказать, чтобы я рассказал тебе все. Труднее это сделать. Но я попытаюсь». «Что?» Он остановил ее. «Сперва ответь мне. Вы с матерью были в этом новом магазине?» Она удивленно подняла брови. «Да, а что?» «Можешь сказать мне свои впечатления об этом месте? И особенно о его владельце?» «О мистере Стрейкере?» «Да». «О, он просто очарователен», — сказала она. «Можно даже сказать, галантен. Он похвалил платье Глини с Мэбери, и она раскраснелась, как школьница. И спросил миссис Боддинг про бинт на руке. Знаете, она обожгла с горячим жиром. Дал ей рецепт компресса. А когда зашла Мэйбл...» Она даже прыснула. «Что?» «Он предложил ей кресло. Такое большое, из красного дерева, как трон. Сам принес его из дальней комнаты и все время улыбался. Оно весит фунтов 300. Он поставил его посреди магазина и усадил туда Мэйбл. За руку, представляете? Она хихикала. Вы когда-нибудь видели, как Мэйбл хихикает? Еще он угощал всех кофе, очень крепким, очень хорошим». «Тебе он понравился?» — спросил Мэтт, пристально глядя на нее. «Он что, связан со всем этим?» — спросила она. «Очень, может быть». «Ну, хорошо. Я вам скажу свою женскую точку зрения. И понравился, и нет. С одной стороны, он, конечно, впечатляет. Пожилой, обаятельный, галантный. Глядя на него, понимаешь, что если он возьмет меню во французском ресторане, то будет знать там все, каждую марку вина и даже год. Не то что наши увольни. В то же время он такой гибкий, как танцор. И уж, конечно, его лысина тоже очень привлекает». Она улыбнулась чуточку оборонительно, зная, что краснеет, и думая, не сказала ли она больше, чем нужно. «Но потом...» — она пожала плечами. «Ну, это трудно определить. Думаю, что под его галантностью что-то кроется. Какой-то цинизм, будто он играет роль, чтобы одурачить всех нас. И еще кажется, что он в глубине довольно злой. Не знаю даже почему». «Кто-нибудь купил у него вещи?» «Немного. Но он казался довольным. Мама купила полочку для сувениров из Югославии, а миссис Петри — маленький столик, вот и все. Он просил всех заходить еще и рассказать всем знакомым о его магазине очень по-европейски. И что, все были очарованы? Большей частью да, сказала Сьюзан, вспоминая, как Бену не понравился восторг ее матери. А его партнера вы не видели? Мистер Барлоу? Нет, он ведь в Нью-Йорке, в деловой поездке. Так ли? Спросил Мэтт самого себя. Странно, странно таинственный мистер Барлоу. Мистер Берг, не лучше ли рассказать вам все? Он тяжело вздохнул. Попытаюсь. Меня очень встревожило то, что ты рассказала. Очень встревожило. Что? Я начну с того, сказал он, как я прошлым вечером встретил у Делла Майка Райерсона. Это было как будто 100 лет назад. Когда он кончил рассказ, было уже 9:20, и они выпили по 2 чашки кофе. Вот и все, сказал Мэтт. Теперь я могу сказать, будто я Наполеон, или поведать об астральной связи с Тулуз с Латреком. Не глупите. — сказала она, — что-то случилось, но не то, что вы думаете. — Я не думаю. Я видел и слышал. — Может быть, Майк сам все это говорил? — В припадке. — Или вы уснули, и вам это приснилось? Я часто так засыпаю 20 минут. Он устал и пожал плечами. — Как я могу тебе доказать? — Я слушал то, что слышал. Я не спал. И вот что меня тревожит. По преданиям, вампир не может просто войти в дом и высосать кровь у человека. Его должны впустить. Вот Майк и впустил Дэнни Глика, а Майка я впустил сам. Эд, Бен рассказывал вам про свою новую книгу? Он достал трубку, но не стал закуривать. Совсем немного. Только про то, что она как-то связана с домом Марстонов. Он не говорил про то, что он пережил в этом доме в детстве. Он поглядел на нее с удивлением. В доме нет. Он хотел тогда быть принятым в компанию, а условием было войти в дом. Войти в дом Марстонов, принести оттуда что-нибудь. Он это сделал. Но перед тем, как уйти, поднялся наверх. В ту самую спальню, где повесился Хьюги. И когда он открыл дверь, то увидел висящего Хьюги. И тот открыл глаза. Бен тогда убежал. Это мучило его 24 года. Вот и вернулся он в лот, чтобы все описать и как-то привести в систему. «О, Господи!» — проговорил Мэтт. «У него теория об этом доме. Частью из собственного опыта. Частью из того, что он узнал о Хьюге Марстоне, что тот был дьяволопоклонником. Она уставилась на него. Откуда вы знаете? Не все сплетни в маленьких городках выходят наружу. Мрачно усмехнулся он. Есть и тайны. Одна из этих тайн касается Хьюги Марстона. Ее знают только 2 дюжины местных старожил. И, конечно же, Майкл Верц. Это было очень давно. Но они все еще не любят об этом говорить. Даже Майкл. Конечно, они говорят о его смерти. Но если спросить их о 10 годах, что он прожил здесь с женой, они будто воды в рот набирают. Ходили слухи, что Хьюберт Марстон похищал детей и приносил их в жертву. Я как раз удивился, откуда Дэн про это знает. Ведь все как сговорились об этом молчать. Но ты узнал не здесь. Он говорил. Я согласен с ним, что зло, сотворенное человеком, не исчезает с его смертью. Что дом Марстонов стал хранилищем этого зла, его рассадником. Да, он говорил то же самое. Мэтт сухо усмехнулся. Мы ведь читали одни и те же книги. А ты что думаешь, Сьюзен? Простирается ли твоя философия за пределы земли и неба? Нет, ответила она не очень уверенно. Дом — это только дом. Зло умирает вместе с людьми. Ты думаешь, я заразил Бена собственными ненормальными мыслями? Нет, конечно. Я вовсе не думаю, что вы ненормальный. Но, мистер Берг, поймите. Тихо. Он подался вперед, прислушиваясь. Все тихо. Может быть, где-то скрипнула половица. Она вопросительно посмотрела на него. Он только покачал головой. О чем ты говорила? Это просто совпадение, что он именно в этот момент приехал сюда, чтобы изгнать демонов своего детства. В городе ходит много слухов о доме Марстонов и об этом магазине, но и про Бена тоже ходят слухи. Изгнание демонов может обернуться против самого изгоняющего. Мне кажется, Бену нужно отсюда уехать. Да и вам я советую взять отпуск. Заговорив об изгнании демонов, она вспомнила о просьбе Бена, однако решила не упоминать о ней. Теперь было ясно, в чем дело, и она не хотела подливать масло в огонь. Когда Бен ее спросит, она скажет, что забыла. Я думаю, как все это безумно звучит, сказал Мэтт. Даже для меня, хотя я слышал, как открылось окно, и этот смех, и видел утром упавший ставень. Но если это тебя успокоит, могу сообщить, что реакция Бена показалась мне очень здравой. Он подошел к этому с точки зрения логики, а иначе... Он опять встревожился, прислушиваясь к чему-то в глубине дома. В этот раз молчание длилось дольше, и когда он заговорил, ее испугала уверенность в его голосе. «Там, наверху, кто-то есть».